В Лиссабоне Корсо пробыл меньше 50 минут. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы доехать от вокзала Санта-Аполлония до вокзала Россио. А через полтора часа он уже шагал по перрону Синтры. Небо покрывали низкие облака, в которых растворялись верхушки печальных серых башен замка Дапена. Такси он поблизости не обнаружил и пешком поднялся к маленькой гостинице, расположенной напротив Национального дворца с двумя большими трубами. Дело было в среду, в 10 часов утра, и на площади он не увидел ни туристов, ни автобусов. И потому в гостинице для него сразу нашлась комната с отличным видом, густая зелень разных оттенков, из которой выныривали крыши и башни старых вилл, окруженных одичавшими вековыми садами. Корсо принял душ, выпил кофе, потом поинтересовался, как ему отыскать виллу уединения, и горничная объяснила, что надо подняться вверх, вон по той дороге. На площади такси тоже не было. Зато стояла пара лошадей с колясками. Корсо немного поторговался и вскоре уже катил под каменными кружевами башни Регалейра. Цоканье копыт гулко отдавалось в нишах затененных каменных стен, и эхо скользило по поверхности воды в узких каналах и ручьях. Плутало в зарослях плюща, который густо обвивал каменную кладку, оконные решетки, стволы деревьев, устланные мхом лестницы и старинные изразцы заброшенных вилл. И тут Корсо увидел виллу уединения. Здание, построенное, скорее всего, в XVIII веке. Четыре трубы на крыше, желтый выцветший фасад, покрытые потеками и пятнами штукатурка. Корсо вышел из коляски и некоторое время постоял, осматриваясь по сторонам, прежде чем открыть решетчатую калитку, по обе стороны которой на гранитных столбах высились два бюста из серо-зеленого, но теперь затянутого плесенью камня. Первый, безусловно, изображал женщину. Второй, по всей видимости, был двойником первого, но его густо увил вездесущий и нахальный плющ, словно возжелав срастись с каменными чертами. Направляясь к дому, Корсо вслушивался в шелест сухих листьев под ногами. Вдоль дорожки рядом с пустыми пьедесталами валялись мраморные статуи, почти все разбитые. Сад выглядел совершенно запущенным. Буйная поросль захватила скамьи и беседки, а с металлических решеток на покрытые мхом камни сыпалась ржавчина. Слева притаился небольшой заросший пруд, а фонтан, украшенный разбитыми изразцами, приютил толстощекого ангелочка с пустыми глазницами и обрубленными руками. Он спал, опустив голову на книгу, а из его приоткрытого рта сочилась тоненькая струйка воды. Все было овеяно бесконечной печалью, и Корсо невольно заразился ею. «Вилла уединения», — вздохнул он. Название вполне подходящее. По каменной лестнице он добрался до двери и поднял глаза. Над его головой висели солнечные часы с римскими цифрами, но теперь они времени не показывали. Над часами он прочитал «Omnes vulnerat postuma necat». «Все ранят», — перевел он. «Последнее убивает». «Вы явились кстати», — сказал Фаргаш. «Как раз к началу церемонии». Корсо, слегка смутившись, пожал ему руку. Виктор Фаргаш был таким же высоким и худым, как знатные сеньоры на картинах Эль Греко. Настолько худым, что казалось, будто тело его может двигаться под толстым шерстяным свитером, не соприкасаясь с ним, как черепаха внутри своего панциря. Корсо сразу заметил усы, подстриженные с геометрической точностью, брюки с пузырями на коленях, ботинки, старомодные, стоптанные, но начищенные до блеска. Потом он обвел взором голые стены и потолки, из которых от сырости осыпалась роспись, оставляя темные проплешины. Фаргаш взглянул на гостя сверху вниз. «Надеюсь, вы не откажетесь от рюмки коньяка», — сказал он наконец, словно подвел итог внутренним сомнениям, и, слегка прихрамывая, двинулся по коридору, ни разу не оглянувшись, чтобы убедиться, что гость следует за ним. Они миновали ряд комнат, тоже пустых, где по углам грудилась поломанная мебель. С потолка на проводах свисали пыльные лампочки, а то и пустые патроны. Жилой вид имели лишь две комнаты, соединенные раздвижными дверями с гербами на стеклах. Через открытые створки были видны голые стены и прямоугольные пятна на старых обоях, там, где когда-то висели картины, а также очертания давно исчезнувшей мебели, ржавые гвозди, подставки для несуществующих ныне ламп. Над печальным запустением раскинулся расписанный потолок. Небесный свод, затянутый тучами, в центре которого было изображено жертвоприношение Авраама. Покрытый трещинами, старый патриарх заносит нож, чтобы заколоть белокурого мальчика, но руку его останавливает ангел с огромными крыльями. Под фальшивым небесным куполом располагалась застекленная дверь. Она вела на террасу и в заднюю часть сада. Стекла были грязными, а кое-где даже заменены картонками. «Милый домашний очаг», — сказал Фаргаш. Ирония прозвучала не слишком убедительно. Корсо подумал, что хозяин дома слишком часто прибегал к ней и, в конце концов, сам перестал верить в нужный эффект. По-испански он говорил с сильным португальским акцентом, двигался Фаргаш очень неспешно, как человек, полагающий, что у него впереди целая вечность. Хотя, вероятно, причиной тому была больная нога. «Коньяк», — повторил он, уйдя в себя и с трудом припоминая, что же их обоих сюда привело. Корсо сделал неопределенный, но, скорее, все-таки утвердительный жест, которого Фаргаш не заметил. На другом конце просторной комнаты высился огромный камин. Там лежало несколько поленьев, но огонь не горел. Тут же стояли два непарных кресла, стол, буфет, керосиновая лампа, два канделябра со свечами. Лежала скрипка в футляре и еще какие-то мелочи. Но на полу, на старинных коврах, выцветших и обветшавших, подальше от окон и от свинцового света, который сквозь них пробивался, в строгом порядке выстроились книги. Много книг. Томов 500, а может и больше, прикинул Корсо. Может, даже целая 1000. Среди них было немало старинных рукописей и инкунабул. Хорошие старые книги, переплетенные в кожу или пергамен, древние тома с гвоздями на переплетах, книги формата инфолио, эльзевиры с тисненными узорами, металлическими накладками и застежками, с золочеными буквами на корешках, с буквами, выведенными писцами в скрипториях средневековых монастырей. По углам комнаты Корсо углядел не менее дюжины ржавых мышеловок. Фаргаш порылся в буфете и вернулся с рюмкой и бутылкой Реми Мартен в руках. По пути он рассматривал содержимое бутылки на свет, чтобы убедиться, что там еще что-то осталось. «Золотая кровь Господня», — торжественно провозгласил он, — «или дьяволова». Он улыбнулся одним ртом, при этом усы его перекосились, как у героя-любовника в старом кинофильме. Взгляд же по-прежнему был холодным и отрешенным. Под глазами у него набрякли мешки, как от бессонницы, которая длилась бесконечно долго. Корсо обратил внимание на холеные тонкие руки, из которых принял рюмку с коньяком. Он поднес рюмку к губам, и тонкий хрусталь колыхнулся бликами. «Красивая рюмка», — заметил он, лишь бы что-нибудь сказать. Библиофил кивнул. На лице его смешались покорность судьбе и насмешка над собой, как будто он ненавязчиво приглашал гостя взглянуть на все окружающее иными глазами. На рюмку, на коньяк в ней, на разоренный дом, да и на самого хозяина, на этот элегантный, бледный и одряхлевший призрак. «У меня сохранилась еще одна такая же», — пояснил он с невозмутимой обстоятельностью, словно раскрывал тайну. «Потому я их так берегу». Корсо тряхнул головой, давая понять, что мысль его уловил. Он еще раз обежал взглядом голые стены, потом сосредоточил внимание на книгах. «Видно, раньше вилла была очень красивой», — сказал он. Хозяин пожал плечами, но свитер при этом не шелохнулся. «Да, была. Но со старинными семьями происходит то же, что и с древними цивилизациями. Однажды выясняется, что силы их истощены, и тогда они умирают». Он невидящим взором поглядел вокруг, и, казалось, в глазах его отразились давно отсутствующие предметы. «Но сначала приглашают на службу варваров для охраны границы Дуная, потом помогают варварам обогатиться и, наконец, становятся их должниками. И вот в один прекрасный день варвары восстают и захватывают все твои владения и грабят их». Он взглянул на гостя с внезапной подозрительностью. Надеюсь, вы понимаете, о чем я веду речь?» Корсо кивнул. Он пустил в ход улыбку всепонимающего кролика, и она парила в воздухе между ним и хозяином виллы. «Отлично понимаю», — подтвердил он. «Кованые сапоги топчут саксонский фарфор. Так? Судомойки в вечерних туалетах, выскочки-ремесленники подтирают зад страницами из манускриптов с миниатюрами». Фаргаш одобрительно опустил подбородок, потом улыбнулся и прохромал к буфету, чтобы достать вторую рюмку. «Думаю», — бросил он на ходу, — «мне тоже следует выпить». Они молча чокнулись, глядя друг другу в глаза, как два члена тайного братства, только что обменявшиеся им одним ведомыми знаками. Наконец библиофил указал на книги и сделал рукой, в которой держал рюмку, жест, словно после обряда инициации приглашал Корсо перешагнуть невидимую границу и приблизиться к ним. «Вот они! 834 тома, из которых истинную ценность представляет меньше половины». Он выпил, потом провел пальцем по влажным усам и покрутил головой. «Жаль, что вы не видали их в лучшие времена, когда они стояли на стеллажах из красного дерева. Я собрал 5000 томов, а это те, что выжили». Корсо опустил холщовую сумку на пол и приблизился к книгам. У него невольно начало покалывать кончики пальцев. Картина перед ним предстала роскошная. Он поправил очки и тотчас, с первого же взгляда, обнаружил «Вазари», «Инкварто» 1588 года, первое издание, и «Трактатус Беренгарио да Капри», переплетенный в пергамен, XVI век. Никогда бы не подумал, что коллекция Фаргаша, которую упоминают во всех библиографиях, выглядит вот так, что книги лежат прямо на полу у стен в пустом доме. «Такова жизнь, друг мой!» Но в свое оправдание хочу заметить, все книги в безупречном состоянии. Я сам чищу их и осматриваю, стараясь проветривать. Берегу от насекомых и грызунов, от света, жары и сырости. По правде говоря, целыми днями я только этим и занимаюсь. А остальные книги? Библиофил глянул в окно, словно задал себе самому тот же вопрос. Он наморщил лоб. «Представьте», — выговорил он наконец, и когда глаза их встретились, Корсо подумал, что перед ним очень несчастный человек. «Кроме виллы, кое-какой мебели и библиотеки отца, я унаследовал одни лишь долги. Всякий раз, когда мне удавалось добыть деньги, я вкладывал их в книги. А когда доходы мои иссякли, продал картины, мебель, посуду. Вы-то, надеюсь, понимаете, что значит быть страстным библиофилом. Так вот, я... библиопат. Сама мысль о том, что коллекция моя может быть разрознена, доставляла мне невыносимые страдания. Я знал таких людей». «Правда?» — Фаргаш взглянул на него с любопытством. «И все-таки сомневаюсь, что вы можете даже представить себе такое. Я вставал по ночам и, словно неприкаянная душа, бродил вдоль стеллажей. Я говорил с книгами, говорил... гладил корешки, давал клятвы верности, но, увы, однажды мне пришлось принять решение и пожертвовать большей частью сокровищ, сохранив только самое любимое и ценное. Никому, даже вам, не понять, что я испытал. Ведь мои книги пошли на корм стервятникам». «Я понимаю», — отозвался Корсо, который на самом-то деле с легкой душой согласился бы прислуживать на таком скорбном пиру. «Понимаете? Нет. Даже если вы дадите волю воображению. 2 месяца ушло на то, чтобы отделить одни от других. 60 дней агонии. Меня все время колотила лихорадка, я едва не сошел в могилу. Наконец их забрали, и я думал, что тронусь умом. Помню все так отчетливо, точно. Это было вчера. Хотя миновало уже 12 лет. А теперь...» Библиофил показал свою пустую рюмку, словно она служила самым красноречивым символом. «Настал момент, когда мне опять пришлось искать помощи у книг. Сам я довольствуюсь малым. Раз в неделю приходит домработница, еду мне приносят из деревни. Почти все деньги пожирают налоги, которые я плачу государству. за виллу. Он произнес слово «государство» таким же тоном, каким сказал бы грызуны или жук-точильщик. Корсо изобразил на лице сочувствие и снова глядел голые стены. «Но вы ведь можете ее продать?» «Разумеется», — Фаргаш равнодушно кивнул. «Но есть вещи, которых вам понять не дано». Корсо нагнулся, взял в руки инфолио, переплетенный в пергамен, и принялся с интересом листать. «Де симметрия Дюрера. Париж, 1557 год». Перепечатка с первого латинского издания Нюрнбергского. В хорошем состоянии, с широкими полями. Флавио Лапонта от такого лишился бы рассудка. Кто угодно лишился бы рассудка. И как часто вы продаете книги? 2-3 раза в год этого довольно. После долгих размышлений я выбираю том для продажи. Именно об этой церемонии я упомянул, когда открыл вам двери. У меня есть постоянный покупатель, ваш соотечественник, и время от времени он сюда наезжает. — Я его знаю? — на удачу спросил Корсо. — Это мне неведомо, — ответил библиофил, но имени покупателя не назвал. — Как раз теперь со дня на день жду его визита, и когда вы пришли, я собирался приступить к выбору жертвы. Он рубанул воздух длинной рукой, изображая движение гильотины, и болезненно улыбнулся. Книгу, что должна умереть ради того, чтобы остальные могли жить вместе. Корсо поднял взор к потолку. Удержаться от аналогии было невозможно. Авраам, чье лицо пересекала глубокая трещина, силился освободить свою правую руку с зажатым в ней ножом, но ангел держал ее крепко, а другой рукой сурово грозил патриарху. Под ножом застыл Исаак, склонив голову на камень и покорно ожидая своей участи. Он был белокурым, розовощеким и напоминал Эфеба, из тех, что никогда не говорят «нет». За их спинами художник изобразил что-то вроде овцы, привязанной к кусту, и Корсо в душе пожелал, чтобы овцу пощадили. «Наверное, другого выхода у вас и в самом деле нет», — сказал он, глядя в глаза библиофилу. «Выход нашелся бы», — Фаргаш улыбнулся с откровенной злобой. Но лев требует свою часть. Акулы чуют кровь и свежатину. К несчастью, не осталось людей, подобных графу Д'Артуа, который позднее стал королем Франции. Знаете эту историю? Старый маркиз де Пальми, чья библиотека насчитывала 60 тысяч томов, разорился. Чтобы отделаться от кредиторов, он продал библиотеку графу Д'Артуа. Но тот поставил условием. Книги останутся у старика до самой его смерти. Таким образом, на полученные деньги Пальми мог приобретать новые экземпляры, обогащая коллекцию, которая ему уже не принадлежала. Засунув руки в карманы брюк и прихрамывая, он прохаживался вдоль строя книг и осматривал одну за другой. Он напоминал отощавшего и оборванного Монтгомери, который под Эль-Аламейном проводит смотр своей армии. «Иногда я даже не прикасаюсь к ним. Не открываю». Он остановился, нагнулся и выровнял ряд на старом ковре. «А только стираю пыль и часами гляжу на них. Я ведь досконально знаю все, что кроется под каждой обложкой. Например, об обращении небесных сфер Николая Коперника. Второе издание, Базель, 1566 год. Такая вот безделица. Или... Бельгата Клементина, вон справа от вас, рядом с 6 томами полиглота вашего соотечественника Сиснероса и Нюрнбергский крониарум. А вот тут, извольте заметить, любопытнейший инфолио «Способы расследования преступлений» Симона Калинского 1541 года. Или вот этот том, сшитый в 4 нити, переплет выполнен в монастыре с металлическими накладками, которые вы теперь рассматриваете. Знаете, что там внутри? «Золотая легенда» Якова Ворогинского, Базель, 1493 год. Напечатано Николасом Кеслером. Корсо полистал книгу. Великолепный экземпляр. И поля очень широкие. Он бережно поставил том на место, потом протер платком очки. От такого кого угодно пот прошибет. Даже человека с железной выдержкой. Извините, но вы ведете себя как безумец. Если продать все это, у вас до конца жизни не будет никаких денежных затруднений. Конечно. Фаргаш снова наклонился и едва заметным жестом выровнял книжный строй. Да только продай я все это, мне было бы незачем жить дальше. И было бы все равно, есть у меня денежные затруднения или нет. Корсо указал на ряд очень ветхих книг. Там было несколько инкунабул и манускриптов, да и остальные, судя по переплетам, увидели свет не позднее 17 века. У вас много старинных рыцарских романов. Да, я унаследовал их от отца. Он задался целью собрать 95 книг, которые составляли библиотеку Дон Кихота. И в первую очередь те, что называл священник, чиня над ними расправу. От отца мне достался и вот этот любопытный Дон Кихот. Он стоит рядом с первым изданием «Лузиад», напечатан Ибаррой в 1780 году, 4 тома. Кроме первоначальных иллюстраций, туда позднее вставили добавочные из английского издания первой половины XVIII века, а также 6 оригинальных акварелей и еще метрическую запись о рождении Сервантеса, копию, напечатанную на тонком пергаменте. У каждого свои причуды. У моего отца, а он был дипломатом и много лет провел в Испании, это был Сервантес. Иногда причуды переходят в мании. Некоторые коллекционеры не выносят реставрации, даже если следы ее совершенно незаметны, или, скажем, ни за что не купят нумерованный экземпляр, если цифра перевалила за 150. Мой каприз, как вы, наверное, уже успели заметить, необрезанные тома. Я посещал аукционы, бродил по книжным лавкам с линейкой, и у меня буквально ноги подкашивались. Ежели, открывая книгу, я обнаруживал, что торцы у нее не обрезаны. Вы читали забавный рассказ Нодье о библиофиле? Со мной происходило то же самое. Я бы с радостью заколол кинжалом тех переплетчиков, что пользуются обычной бумагорезальной машиной. Найти экземпляр, у которого страницы на несколько миллиметров шире положенного, шире, чем это описано в библиографиях, вот предел счастья. Для меня тоже. С чем я вас и поздравляю, и приветствую как брата по вере. Не торопитесь. Меня в подобных делах интересует не эстетика, а прибыль. Все равно, вы мне нравитесь. Я из числа тех, кто полагает, что, когда речь заходит о книгах, общепринятые моральные нормы в счет не идут. Он успел отойти в противоположный конец комнаты и с доверительным видом чуть наклонился в сторону Корса. Знаете, что я вам скажу? У вас там ходит легенда о книжнике-убийце из Барселоны. Так вот, я тоже способен убить из-за книги. Не советовал бы вам этого делать. И вообще начинается все с какой-нибудь ерунды с мелочи, а кончается бессовестной и безудержной ложью, нарушением закона и так далее. И даже продажей собственных книг. Даже этим. Фаргаш печально покачал головой и замер на миг с наморщенным лбом, словно отдавшись течению тайных мыслей. Потом вдруг очнулся и взглянул на Корса долгим пронзительным взглядом. «Знаете, мы вплотную приблизились к проблеме, которую я решал, когда вы постучали в дверь. Всякий раз, сталкиваясь с ней, я чувствую себя священником-вероотступником. Я бы даже употребил здесь слово «святотатство», если позволите. Вас не удивляет такое отношение?» «Абсолютно не удивляет, и, полагаю, слово выбрано самое точное». Фаргаш в отчаянии заломил руки. Взгляд его побродил по голой комнате, по книгам на полу, затем снова уперся в Корса. Но теперь улыбка на его лице казалась вымученной, словно нарисованной. «Да, но святотатство немыслимо без веры. Только верующий способен совершить его и осознать, что именно он совершает. Оценить ужасный смысл поступка. Мы никогда не испытали бы ужаса при осквернении святынь нам безразличных. Это все равно, что богохульствовать, не адресуясь к конкретному богу». Корса тотчас с готовностью подхватил. «Я знаю, о чем вы. Ты победил меня, галилеянин, как сказал Юлиан Отступник». «Да? Я не знал этого речения. Оно выдуманное. Когда я ходил в колледж, один монах-марист часто повторял нам его в назидание, мол, никому не удастся увильнуть от ответа. Все кончится тяжкими ранами на поле сражения и кровавыми плевками в небо, где нет больше Бога. Библиофил закивал с таким видом, словно все это ему было невероятно близко. Что-то необычное выражали теперь и складка у рта, и оцепеневший взгляд. «Именно так я себя нынче и чувствую», — промолвил он. «Ночью не могу сомкнуть глаз. Поднимаюсь и бреду сюда, готовясь совершить новое святотатство». С этими словами он приблизился к Корсо почти вплотную, и тот едва удержался, чтобы не отступить назад. «Готовясь предать себя самого, не только их. Я прикасаюсь к какой-нибудь книге, я дергиваю руку, выбираю другую, но в конце концов и ее ставлю на место. Принести в жертву одну, чтобы остальные могли не разлучаться, иначе говоря, отрубить одну ветку от ствола, чтобы продолжать наслаждаться всем деревом». Он поднял правую руку. «Я предпочел бы отрубить любой из этих вот пальцев!» Рука его дрожала. Корсо мотнул головой. Он умел слушать, это было частью его профессии. Он даже готов был выказать понимание и сочувствие, но включаться в игру не желал. То была чужая война. Он служил ландскнехтом-наемником, как сказал бы Варо Борха, и явился сюда по делу, а Фаргаш навязывал ему роль исповедника, хотя на самом деле, пожалуй, нуждался в психиатре. «Никто не даст ни одного искуда за палец библиофила», — заметил Корсо насмешливо. Шутка потонула в бездонной пустоте, которая разверзлась во взгляде Фаргаша. Он смотрел сквозь Корсо, не видя его. В расширенных зрачках отражались только книги. «А тогда какую же выбрать?» — снова заговорил Фаргаш. Корсо сунул руку в карман плаща, достал сигарету и протянул ему, чего тот не заметил. Настолько был поглощен своими мыслями, сосредоточен только на них, слушал только себя, внимал лишь терзанием собственной совести. «После долгих раздумий у меня появились две кандидатки». Он взял две книги и положил на стол. «Что вы о них скажете?» Корсо наклонился и открыл одну из книг. Ему попалась гравюра. Трое мужчин и одна женщина, работающие на шахте. Второе латинское издание «Дере Металлика» Георга Агриколы о горном деле и металлургии, отпечатанное Фробеном и Эпикопиусом в Базеле всего через 5 лет после первого, 1556 года. Он удовлетворенно фыркнул, зажигая сигарету. «Видите, как трудно выбирать?» Фарго следил за выражением лица Корса. Смотрел пытливо, жадно, пока тот перелистывал страницы, едва касаясь их кончиками пальцев. «Каждый раз мне нужно продать всего одну книгу, но не какую придется. Она должна на полгода спасти остальные. Это моя жертва Минотавру». Он дотронулся до виска. «У каждого из нас свой Минотавр и свой лабиринт. Их сотворяет наше собственное воображение, и они держат нас в страхе». «А почему бы вам не продать сразу несколько книг, но менее ценных? Ведь вы можете получить нужную сумму, сохранив при этом самые редкие или самые любимые». «Унизить одних за счет других?» — он содрогнулся. «Невозможно. Каждая книга наделена бессмертной душой, равной прочим. Каждая одинаково дорога мне. Разумеется, у меня могут быть любимчики, как же без этого, но я никогда и ничем не выдам своих чувств, ни жестом, ни словом, не выделю их перед остальными, которым досталось меньше любви. Наоборот, не забывайте, сам Господь назначил Сына Своего в жертву ради искупления людских грехов. А Авраам...» Видимо, библиофил имел в виду сцену, изображенную на потолке, потому что грустно улыбнулся в пустоту, подняв взор и не завершив фразы. Корсо открыл вторую книгу, «Инфолио», итальянский переплет из пергамена, 17 век. Это был чудный Вергилий, венецианское издание «Джунты», 1544 год. Библиофил словно очнулся. «Правда красивая?» Он шагнул к Корсо и почти вырвал у него из рук книгу. «Взгляните на титульный лист, на бордюр, обрамляющий текст. 113 превосходных ксилографий, только одну на странице 345 пришлось немного подреставрировать. Нижний угол, но это почти незаметно. И как нарочно, самую мою любимую... Вот, Энея с Севиллой спускаются в ад. Доводилось ли вам видеть что-нибудь подобное? Посмотрите, языки пламени за тройной стеной, котел с грешниками, птица, пожирающая внутренности несчастных. Было почти что видно, как лихорадочно бьется пульс у него на запястьях и висках. Он поднес раскрытую книгу к самым глазам, чтобы легче было читать, отчего голос его зазвучал глухо, и отчетливо продекламировал. «Влево Эней поглядел. Там, внизу, под кручей скалистой, город раскинулся вширь, обведенный тройною стеною. Огненный бурный поток в круг твердыни Тартара мчится». Он замолк, излучая восторг. У художника была своя трактовка Вергилиевой Энеиды. Очень красивая, очень темпераментная и очень средневековая. «Отличный экземпляр», — подтвердил охотник за книгами, нюхая сигарету. «Мало сказать. Потрогайте-ка бумагу. Экземпляр хороший и подлинный, с весьма хорошо отпечатанными рисунками, уверяют нас старые каталоги». После приступа лихорадочного возбуждения лицо Фаргаша вновь сделалось невыразительным. Он вновь от всего отключился, рухнув в темные бездны пожиравшего его кошмара. «Скорее всего, я продам ее». Корсо нетерпеливо выдохнул дым. «Не понимаю. Сразу видно, что это одна из любимых ваших книг, как и Агрикола. У вас ведь руки дрожат, когда вы до них дотрагиваетесь». «Руки, говорите? Нет. Душа моя горит адским пламенем. Мне казалось, я сумел вам объяснить. Книга, предназначенная в жертву, не может быть мне безразлична, иначе какой смысл имел бы этот скорбный ритуал? Гнусная торговая сделка по законам рынка. Несколько дешевых в обмен на одну дорогую». Он возмущенно затряс головой. Потом побродил взглядом по сторонам, отыскивая, на что бы излить свое негодование. «Нет, только самые любимые. Те, что красотой своей блистают среди прочих. Те, что наделены волшебной притягательной силой. Их беру я за руку и веду к месту заклания. Да, может, жизнь и пообломала меня, лишила кое-каких предрассудков, но я никогда не сделаюсь подлецом». Он словно в забытии сделал несколько шагов по комнате. Убогая обстановка, хромота, шерстяной свитер и старые брюки усиливали впечатление дряхлости и усталости, которая исходила от него. «Потому я и остаюсь в этом доме», — снова заговорил он. «Среди этих стен бродят призраки любимых и утраченных мною книг». Он застыл перед камином, созерцая сложенные там поленья. «Порой они являются, чтобы потребовать от меня, от моей совести, сатисфакции. Тогда, надеюсь умиротворить их, я беру эту вот скрипку и начинаю играть. И играю часы напролет, бродя в потемках по дому, словно неприкаянная душа». Он снова глянул на Корсо. Силуэт его резко вырисовывался на фоне тусклого света, проникающего сквозь грязное окно. «Библиофил-скиталец. Вечный жид». Он медленно подошел к столу и опустил ладони на выбранные книги, словно решил более не оттягивать роковой момент. Теперь он улыбался улыбкой инквизитора. «А какую на моем месте выбрали бы вы?» Корсо раздраженно отмахнулся. «Нет уж, меня сюда не впутывайте. К счастью, я не на вашем месте». «Вы правы, к счастью. Тонкое замечание. А ведь, думаю, нашлись бы глупцы, которые, пожалуй, мне и позавидовали бы. Такие сокровища. Но вы не ответили. Какую же из двух продать? Какое дитя отправить на заклание?» Гримаса страдания исказила его лицо. Казалось, все у него болит, и тело, и душа. «Что ж, пусть кровь их падет на меня», — добавил он очень тихо и сдавленно. «И пусть род мой будет проклят до седьмого колена». Он положил Агриколу на прежнее место, на ковер, и погладил пергамен Вергилия, еще раз прошептав: «Кровь их». Глаза его увлажнились, руки задрожали сильнее прежнего. «Наверное, я продам это», —